25 октября остановились все железные дороги, исключая финляндскую. 26 октября в Петербурге начались выборы комитета по руководству рабочим движением на заводах и фабриках. Он был назван Советом рабочих депутатов. Председателем совета был избран помощник присяжного поверенного Насарь, получивший известность как Хрусталев. Его заместителем, сразу же выдвинувшимся на первый план, стал Троцкий, который, как мы помним, на втором съезде партии находился в числе меньшевиков. После окончания съезда он отошел от меньшевиков, но и не примкнул к большевикам, а занял промежуточную позицию, очевидно, желая иметь независимое положение. При получении за границей известий о событиях 22 января, в то время как Ленин в Женевской библиотеке изучал старые работы о сражениях на баррикадах, Троцкий нелегально уехал в Россию. Под давлением всеобщей забастовки царь капитулировал. 17-30 октября 1905 года по инициативе графа Витте был опубликован манифест, преобразующий совещательную Булыгинскую думу в Народное законодательное собрание. Правительство обещало обеспечить соблюдение прав граждан, неприкосновенность личности, свободу собраний и организаций. По примеру стран с конституционным правлением был основан коалиционный кабинет министров. Сам Витте стал называться премьер-министром. Манифест 30 октября 1905 года ознаменовал величайшую уступку, на которую мог пойти царь в тот момент. Бесспорно, манифест можно было рассматривать как конституцию, и от дальнейшей тактики лидеров народного движения зависели те формы, которые конституция должна принять на практике. Пик общественного недовольства выше всего поднялся перед опубликованием манифеста, но сразу после его появления страсти улеглись. Основное требование революции осуществилось, самодержавия больше не было. На следующий день после появления манифеста политическая стачка в Москве закончилась. 1 ноября Совет рабочих депутатов в Петербурге принял решение прекратить забастовку. 3 ноября правительство объявило амнистию политическим заключенным. Публикация манифеста удовлетворила значительные категории населения, не только людей, настроенных либерально, но и большое количество мелких предпринимателей, служащих общественных заведений, рабочих. В то же время поднялась волна оппозиции, сторонников самодержавия во главе с быстро формирующимися черносотенными организациями экстремистско-консервативного толка, такими как «Союз русского народа». Начались контрдемонстрации и еврейские погромы. Ошибкой было бы думать, что черносотенное движение основывалось исключительно на системе провокаций тайной полиции. Оно включало в себя элементы, вышедшие из низов, принадлежавшие к невежественным массам народа, ненавидевшим либеральный средний класс и интеллигенцию. Определенное сходство в мышлении и чувствах черносотенных и большевистских масс, безусловно, имеется. Разница в том, что во главе большевиков стояли организаторы и лидеры значительного масштаба, в то время как черносотенцами руководили или вполне ничтожные в политическом смысле лица, или просто корыстные люди, не способные придать движению организованный характер. Тем не менее, революционерам теперь следовало принять во внимание тот факт, что дальнейшее углубление революции принуждает их выступать не только против правительства, но и против так называемых народных организаций черносотенцев. Им приходилось учитывать, что значительная часть революционных и либеральных групп не расположена бороться дальше. В сложившихся обстоятельствах важное значение приобрела позиция Троцкого, поскольку в этот момент именно на него лег груз руководства революционной борьбой. И Троцкий проявил себя как блестящий оратор, способный поднять массы и вести их за собой. Но ни тогда, ни позднее Троцкий точно не знал, куда же их вести. В 1917 году Троцкий последовал за Лениным.